Конечно, она уже не та двухлетняя буйволица, так ведь и он порядочно постарел. Но ведь он теперь столько знает о жизни, о людях, о буйволицах, он будет так ею дорожить. Ведь он теперь знает, как никто, какая это редкость среди буйволиц, верная душа, настоящая подруга, и у них еще будет буйволенок. Они ведь еще не очень старые буйволы. Ах, если б она оказалась там, но лучше не пытать судьбу, не думать об этом. Подумав о новой деревне, где ему придется пахать, Широколобый почувствовал, что он сильно соскучился по этому занятию. Когда сонливый крепыш затрахтел по чегемским полям, он сказал себе: «Ладно, если вы думаете, что я от этого умру, вы ошибаетесь». И он, конечно, не умер, но он любил пахать. Из трех дел, которые он делал для людей — пахать, волочить бревна, перевозить грузы на орбе — по-настоящему он любил только пахать. Выволакивать бревна из лесу иногда любил, а иногда нет. И любил выволакивать именно тогда, когда бревна не поддавались от сопротивления рыхлой земли или от слишком крутого подъема, когда приходилось передними ногами становиться на колени и доволакивать бревна до плоского места. Он любил это дело, когда его подымал азарт, когда он сам удивлялся нешуточности своих сил и по возгласам людей чувствовал, что и они изумлены, а ходить под орбой он никогда не любил. Это была тупая, однообразная работа. Но пахать — это ровное и легкое выворачивание жирной земли. Оно так сладило душу, потому что ему, буйволу, передавалось состояние пахаря, а человек, идущий за плугом, всегда чувствовал, что он делает правильное, главное дело жизни. Он отворачивал пласт земли, как отворачивают одеяло, чтобы положить под него малютку зерно. Широколобый чувствовал, что пахарь, выворачивая землю пласт за пластом, ласкает и ласкает ее острием лемеха, готовит ее к приятию семени и сам причастен к великой тайне ее будущей беременности. И как бы он ни покрикивал на поворотах, как бы ни уставал после этой работы, он уносил с поля эту великую тайну, когда он распахивал ее лоно и крепко вминался босыми ногами в ее сырое плодоносное тело, и Широколобый чувствовал себя счастливым соучастником этой тайны. С тех пор, как начали пахать на сонливом тупице, с пашущим, как заметил Широколобый, ничего такого не происходит. Пашущий всегда соскакивает с трактора крикливым, бесплодно измотанным. И Широколобый знал, что по законам самой природы грешно и вредно оплодотворять землю, не притрагиваясь к ней. Земля должна чувствовать и помнить ноги того, от которого она забеременеет. И хороший чегемский крестьянин всегда пахал босым. Широколобый был уверен, что это искусственное осеменение земли, когда во время зачатия пахарь и земля не соприкасаются, не кончится добром. Земля-то молчала. Но попусту взвинченный, воспаленный тракторист что-то чувствовал. И даже на взгляд Широколобова слишком грубо обращался с сонливым крепышом, срывал на нем свою смутную злобу. Но ведь сам по себе сонливый крепыш ни в чем не виноват. Он был ошибочно приручен какими-то заблуждающимися людьми, так думал Широколобый. Сейчас он вспомнил, как первый раз в жизни опахивал кукурузу. До этого чегемцы кукурузу мотыжили, как мотыжили табак и все, что растет на огородах. Бригадир Кезым первым в чегеме догадался, что кукурузу можно не мотыжить, а опахивать. Только надо сеять ее рядами. Чегемцы не верили. Они просто смеялись над тем, что можно буйвола или быка заставить опахивать рослую кукурузу, а животные не будут ее трогать. К Когда Кезым впряг в плуг Широколобова,